Глава вторая. Нуба Искендеру Великому. На ровной площадке, вдоль стены с бойницами, полукругом стояли 27 юных ханов, сыновей владетелей Гура, Газны, Балха, Бамияна, Термеза и других областей. Этих юношей и мальчиков Шак держал под строгим надзором при своем дворе заложниками, чтобы их отцы и феодальные ханы не вздумали поднять меч восстания. У всех юношей были в руках барабаны и бубны с погремушками. Тут же находились музыканты с длинными трубами, гобоями и медными тарелками. В стороне стояло несколько главных военачальников хоразмийского войска. При появлении Шаха все закричали: «Да здравствует много лет непобедимый падишах, защитник веры, гроза язычников!» Шах обвел всех угрюмым взглядом. «А где Тимур-Мелик?» «Я здесь, государь». Высокий, всегда веселый Тимур-Мелик, неизменный спутник Мухаммеда, в его походах вышел вперед, ведя за руки двух мальчиков. Один был самый младший сын Шаха от последней жены, кипчакской ханши, другой его внук от сына Джалаля-Дина и туркменки. Тимур-Мелик поставил мальчиков около Шаха. Тот склонился к своему сыну и ласково ущипнул его за щеку, а внука сурово спросил: «Где хан Джалаля-Дин?» «Отец уехал с соколами на охоту», — сказал мальчик. Его черные глаза из-под белой челмы смотрели настороженно. «Тимур-Мелик, послать всадников по трем направлениям и разыскать хана Джалаля-Дина. Туркмены продолжают нападать на караваны, они могут напасть на моего сына. Будет сделано, благословенный». Сверху, точно с облака, прозвучал тонкий, похожий на детский голос. «Блажен, кто бодрствует, счастлив, кто не спит». Высокий минарет, точно свеча, вознесенная к небу, засветился на самой верхушке розовым лучом выглянувшего из-за далеких гор солнца. Все здания города еще были погружены в туманные сумерки. Старший из молодых ханов подал Хорезмшаху барабан. Мухаммед воскликнул: «Слава великому Искендеру! Слава завоевателю мира! Искендер прошел через все земли Ирана до берегов Джейхуна и Заравшана. Искендер для нас пример, он наш учитель. Воздадим ему славу, трижды сыграем громкую нубу». Искендер Великий, Александр Македонский. Заравшан — золотая река, вытекающая из Гиссарского хребта к югу от Самарканда. Ее водами искусственно орошаются самаркандские и бухарские посевы. Нуба — парадное музыкальное чествование, военная серенада Александра Македонского, которое было введено Хорезмшахом Мухаммедом во дворцах правителей округов. Загремели бубны и барабаны, зазвенели медные тарелки. Сипло заревели длинные трубы и запищали сопелки. Трижды все поднимали звон и грохот в честь храброго македонца. Когда все затихли, игулкое эхо еще отдавалось в высоких башнях дворца, Тимур-Мелик воскликнул: «Мы воздали должную славу великому румийцу Искендеру Двурогому, мир праху его! Но он по молодости лет исполнил только половину того, что ему предстояло сделать. Теперь у нас есть новый Искендер, великий Мухаммед-воин, Мухаммед-полководец, Мухаммед-создатель великой империи Хорезма, да продлит Аллах царство немогучего повелителя стран ислама, шаха Мухаммеда Алла-Эддина. Исполним в честь нашего великого шаха троекратную нубу». В тихом воздухе вновь загремели бубны, тарелки, барабаны, и свирепо заревели длинные трубы. Мухаммед стоял у бойницы, суровый, грозный, задумчивый, расправив широкие плечи, и, казалось, великие мысли бродят под его белоснежной челмой. «Мир вам, — Идите, — сказал Хорезмшах. Все, поочередно сложив руки на животе, подбегали к нему мелкими шажками, коснувшись губами полы шахской шубы, пятились обратно и исчезали в темном отверстии лестницы. Последним уходил Тимур Мелик, держа за руки обоих мальчиков. «Да, — Да-да, мне обещал привести живого Джейрана, — говорил внук шаха. «Да — Да-да, — ласкательное от слова «отец», «батюшка». — А мне падишах подарит охотничьего барса, чтобы он съел и твоего Джейрана, и тебя, змееныш. Шах облокотился на выступ бойницы. Внизу в беспорядке громоздились плоские крыши. Дворец состоял из многих низких построек, связанных переходами, в одно большое, неправильно разросшееся здание. Его окружала высокая старая стена с пузатыми сторожевыми башнями, неподвижные часовые с копьями резко выделялись на светлеющем небе. Шах долго смотрел вдаль, на просыпающийся огромный город, затянутый дымом, поднимавшимся над плоскими домиками. Затем глаза его остановились на одном из дворцовых двориков, где под старым высоким тополем белела юрта. В ней притаилась новая жемчужина гарема, смуглая туркменка Гюль-Джамал, убежавшая от него утром. Она не захотела помириться с темными покоями дворца и потребовала себе юрту, чтобы жить так, как привыкла в степи, как живут простые туркменки, пропахшие дымом. Она не желает переселиться в гарем к другим розам Эдема. Она все еще не понимает, как она должна себя держать. Недаром ее так ненавидит царица, мать Туркан-Хатун. Надменная девчонка подняла руку на своего владыку. Посмотрю, как она будет извиваться и визжать, когда в ковровую комнату к ней войдет мой любимый барс. Снизу от подножья башни донеслись крики. В утренней тишине слова лились ясно и отчетливо. — Слушайте, правоверные! Шах Мухаммед отвернулся от законов ислама и принял ересь алидов-шафитов. Он ласкает еретиков-персов и окружил себя язычниками-кипчаками. Отец его, шах Текеш, был честный туркмен, а Мухаммед плюет на туркмен. Не верьте ему! Мусульманство разделяется на две главные секты — суннитскую, исповедуемую турками-османами, и шиитскую или шафиитскую, главными поклонниками которой являются персы, иранцы. Кто это там воет? Викиль, что ты не смотришь за порядком? Викиль склонился перед шахом, низко, точно прося прощения. Это в подвале башни кричит дервиш, шейх Меч-ад-Дин. Его не устрашают ни оковы, ни мрак тюрьмы. К нему особенно благосклонна твоя мудрейшая мать Туркан-Хатун. Но он произносит бесстыдные речи против своего падишаха. Вчера все дервиши города собрались в поле и поклялись прийти толпой к тюрьме, чтобы освободить из подвала этого безумного шейха Меч-ад-Дина. Мухаммед потряс Викиля за плечи. — Ратазеи! Скорее скажи начальнику палачей Джихан Пехлевану, что я поручаю этого бунтовщика его крепким рукам, и чтобы он поторопился, пока не прибежали и не освободили его безумные дервиши. Хорезмшах спустился с башни и прошел в приемную. Стены ее были затянуты красным сукном. Здесь падишаха ожидали три седобородых имама. Сбросив туфли у дверей, шах прошел на середину комнаты и опустился на ковер. Ноги он просунул под шелковое ватное одеяло, прикрывавшее теплые отверстия в полу, где находилась жаровня с горячими углями. — Подходите, садитесь, мои учителя! Три имама, стоявшие на коленях на краю ковра, приблизились, шепча арабские выражения благодарности, и уселись рядом, скрыв также ноги под одеялом. — Начинайте, — — сказал шах. — Объясните, прав ли я, сильнейший повелитель земель ислама, требуя, чтобы халиф багдадский подчинялся мне? А также объясните, что я должен делать, если халиф мне не покоряется? Имамы развернули принесенные с собой большие и старинные книги и поочередно, нараспев, стали выкрикивать тексты из Корана, доказывая, что Хорезм, шах Мухаммед — высшая власть на земле после Аллаха, что он всегда прав, и каждое его приказание, каждое слово свято. В комнате было темно. Слабый свет проникал в решетчатое круглое окно, прорезанное в стене у самого потолка. Масляный светильник на бронзовой подставке разливал дрожащий свет. Имамы, нараспев, читали, не глядя в текст, арабские фразы. Позади шаха стоял важный расстилатель скатерти, главный распорядитель шахской еды. Одним словом или движением брови он давал приказания бесшумно скользившим по ковру слугам. Второй сановник, подающий, принимал серебряные блюда от главного повара. Из дверей выглядывали лица сановников, толпившихся в ожидании шахской милости. Черный невольник с серебряным кольцом в носу поставил широкий низкий столик над одеялом. Расстилатель скатерти ловким движением набросил на столик шелковую скатерть дастархан. Подающий опустил перед шахом серебряный поднос с чашками горячего чая, приправленного солью и бараньим жиром. На скатерть он положил стопку тонких подрумяненных лепешек с запеченными кусочками сала и поставил ковшики с растопленным коровьим маслом, сметаной и медом. Слушая речи имамов, шах пил одну чашку за другой, заедая лепешками, разогретые жаровней и чаем. Падишах облокотился на подставленные вовремя подушки и захрапел. Это было знаком, что государь доволен объяснениями ученых-имамов. Все бесшумно удалились. Исчез стол с дастарханом, скрылись сановники и слуги. Только черный невольник присел на корточки возле двери, ожидая, когда проснется великий правитель исламских земель.